Глава третья. Чудо в перьях. Они стояли среди развесистых деревьев с зелеными блестящими листьями. Верхушечные побеги ветвей были усажены крупными белыми цветами, источающими нежный аромат. «Где-то я уже видел похожие листья, толстые и неломкие, словно выкроенные из кожи», — пытался вспомнить Макс. «Где же это было?» Ученые называют магнолию меловым реликтом, то есть растением, которое занимало ведущее место во флоре мелового периода, объяснил профессор, любуясь пахучей кроной. Магнолии пережили все климатические катаклизмы и кое-где сохранились на Земле в первозданном виде. Эти деревья можно встретить во многих теплых странах, где они служат украшением городских улиц и парков. «Вспомнил! Я вспомнил такие листья! Я видел в Сочи, когда мы ездили к морю», — обрадовался Макс. «Ты прав. Магнолию завезли на Черноморское побережье Кавказа, а также в Крым», — подтвердил Алвас и добавил. «Древнейшие цветки опылялись не бабочками, а жуками». «Боа-а-а!» — прокатился громкий, утробный звук, заставивший Макса испуганно присесть. Профессор молча схватил его руку и увел к высокому дереву. Укрывшись за могучим стволом, они перевели дыхание. «Это тираннозавр?» — шепотом спросил Макс, с опаской оглядываясь по сторонам. «Не знаю», — признался Алвас. «Во всяком случае, нам следует соблюдать осторожность. Подождем». «Буа-а-а!» — вновь послышалось из зарослей, и появилось нечто, похожее на огромную птицу. Вытянув вверх шею, оно приоткрыло усеянный острыми зубами клюв и выдохнуло. «Буа-а-а!» Бурые перья покрывали лишь спину, бока и верхнюю часть шеи неведомого создания. А вместо крыльев к низу свисали короткие лапы с когтистыми лапами. Брюхо и ноги отсвечивали оранжево-желтой кожей. Сделав несколько размашистых шагов, нечто быстро подхватило что-то клювом с земли и по птичьи проглотило, вскинув голову. В этот момент над головой Макса возникло басовитое жужжание. Он не успел опомниться, как ему на плечо с лету плюхнулся увесистый жук и затеребил воротник рубашки. Скосив взгляд, Макс увидел устрашающий рог и, ойкнув, отшвырнул жука прочь. Насекомое, расправив крылья, загудело, заворчало и вновь оказалось рядом с носом Макса. Он неистово замахал руками и вскочил на ноги. Жук заложил крутой вираж. А испуганное чудо в перьях скачками бросилось в заросли. Алвас сокрушенно покачал головой. «Эх, такого красавца вспугнул! Не знал, что ты боишься жуков. Жук-то размером со скворца, да еще рогатый!» — сконфуженно оправдывался Макс и засыпал профессора вопросами. «Что за чудо в перьях? Это динозавр или птица?» «Для мелового периода динозавр в перьях не такая уж сенсация. Справедливости ради сознаюсь, что я представлял себе троодона несколько иначе», — заметил Алвас. «Это был троодон? Кажется, он относится к ящеротазовым динозаврам». «Именно так. Из группы манерапторов, с которыми, по-видимому, состояли в близком родстве древнейшие птицы. На самом деле провести четкую грань между динозаврами в перьях и первоптицами не так просто. Считается, что динозавры были не способны к полету. Однако и археоптерикса причислять к птицам следует с осторожностью. Ведь главное отличие птиц от динозавров — это теплокровность». «А был ли археоптерикс теплокровным?» — задал вопрос профессор. Макс неопределенно пожал плечами. «Трудно сказать. Вот и троодон похож на страуса, но более тяжелый. Ноги длинные, шея длинная, а голова маленькая. Вдруг он тоже теплокровный?» «Я этого не исключаю», — невозмутимо ответил Алвас. «Тогда все окончательно запутывается. Получается, что динозавры тоже птицы?» — недоумевал Макс. В ответ профессор улыбнулся. «Напротив, все распутывается, если не считать теплокровность исключительным признаком птиц или млекопитающих. Давай-ка вернемся к нашей дискуссии несколько позже. Уверен, что поводов ее возобновить найдется немало». Алвас достал свой блокнот. «Пора завязать еще один узелок на память», — пошутил он, устраиваясь поудобней. Макс, который давно перекатывал ногой потемневшую шишку, удивленно спросил. «Откуда здесь взялась шишка?» «Оттуда», — указал пальцем вверх профессор. «Мы же с тобой сидим под секвойей, дальними родственниками, которые являются сосны и елочки. Секвойя — дерево-долгожитель, до 3000 лет способна зеленеть, а может и того дольше. Эти деревья пережили и динозавров, и мамонтов. Магнолию и секвою ученые называют живыми ископаемыми». Макс, оценив толщину ствола, одетого в рубцеватую кору, восхищенно развел руки. «Даже вдвоем не обхватить!» Алвас добавил, совсем юное деревце. Когда оно достигнет зрелости, и вчетвером обнять не удастся. Похвально, что ботаникой интересуешься. Без нее разгадывать тайны динозавров — пустое занятие. Все пищевые цепи начинаются с растений. Без зеленого царства жизнь на Земле ограничилась бы сугубо морскими формами, да и то при наличии водорослей. А водоросли тоже растения. Оцени, не погрешил ли я против истины? Макс придвинулся к блокноту в профессорской руке и не мог удержаться от смеха. Из блокнота профессора Рябинина. Жук не церемонится, хочет познакомиться. А Максим жуку не рад, потому что тот рогат. Между тем Алвас озабоченно посмотрел на часы, мол, пора к новым открытиям. Они поднялись и расстались с гостеприимной секвойей. Под пологом первородного леса накапливалась духота. Ни ветерка, ни малейшего дуновения, яркое солнце и синее небо без единого облачка. Чтобы приободрить Макса, профессор утвердительно произнес: «Рельеф мне подсказывает, что впереди нас ждет озеро с кристально чистой водой. Приятно будет освежиться». Он не дождался ответа. Макс, позабыв об усталости, в припрыжку помчался к дереву, ствол которого напоминал вместительную бочку. На бегу он едва не влетел в яму, наполненную крупными скорлупками. «Алвас, здесь гнездо динозавра? Скорее сюда!» Подоспевший профессор внимательно оглядел кучу скорлупы и сделал заключение. «Это действительно гнездо динозавра. Но какого именно, утверждать не берусь. Скорее всего, оно принадлежало встреченному нами Траодону».